Глава 19. Секс на кухонном столе. Анна. Величайшая ошибка — думать, что страсть и чистая любовь несовместимы. Единение влюбленных не является грехом, а без любви грехом становится все. Брайана Рид. Стоя возле кухонного островка, ощущаю жар, исходящий от мужского тела. Повернувшись всем корпусом к Алексу, встречаю его пристальный взгляд. Он следит за моими движениями. Я касаюсь его плеча, провожу руками и завожу их за голову. Мне безумно хочется оказаться как можно ближе и утонуть в его прикосновениях. Ведь каждый раз, когда мы находимся в опасной близости друг от друга, мое тело предательски воспламеняется. «У тебя удивительного оттенка глаза. Мне кажется, что никогда не смогу насладиться ими в полной мере», — говорит Алекс и обнимает меня в ответ. Теперь между нами расстояние сокращается еще больше. Животом ощущаю выпуклость в его штанах, в то время как жар распространяется у меня внизу. Но кажется, что от взгляда этого мужчины я скоро превращусь в пепел, потому что от глаз Алекса я буквально пылаю. «Я всегда буду рядом с тобой, и ты можешь рассматривать их сколько угодно. Тогда я готов сделать все, чтобы твое мнение не изменилось». Даже положить весь мир к моим ногам. Выгибаю брови в ожидании ответа и поднимаю подбородок еще выше. В особенности это. Алекс едва касается меня кончиками пальцев и проводит ими вдоль моей скулы. Следом спускается по шее, ведет вдоль ключиц. От его прикосновений мое дыхание становится рваным, грудь тяжело вздымается. Я глажу его щеку, ощущаю небольшую щетину, что колет ладонь. Провожу вдоль его губ большим пальцем и приподнимаюсь на носочки. Алекс заводит свои руки мне за спину, и я ощущаю, как он кладет ладони на мои ягодицы, а затем приподнимает меня, и наши лица оказываются на одном уровне. Мужчина делает пару шагов и опускает меня на стол. Я прикасаюсь к его губам. Он отвечает на поцелуй. Наше дыхание окончательно сбивается. И я бессовестно принимаюсь скользить руками по его торсу, поднимаясь выше. «Ты голодна?» — внезапно спрашивает Фриман, оторвавшись от моих губ. «Что? Ты хочешь есть?» Повторяет он свой вопрос. Я смотрю на него, а в голове обезьянка с барабанами делает кульбит и хлопает железяками. Пытаюсь понять, серьезно мужчина это говорит, или под этой фразой есть некий контекст, о котором мой мозг и не хочет думать. «Ты это сейчас серьезно? Хочешь поговорить о еде?» «Да». В моих глазах плещется недоумение, и он прекрасно понимает, что завел меня в тупик. «Ну, раз ты не голодна, я, пожалуй, перекушу». Когда мужчина произносит эту фразу, на его губах играет дьявольская улыбка. Откинув мои волосы в сторону, он проводит кончиком носа по моей шее. Тело пробирает дрожь, а внизу живота я ощущаю нахлынувшее возбуждение. Алекс опускается ниже и продолжает прокладывать дорожку из поцелуев, порой прикусывая. И я прекрасно понимаю, что на следующий день там могут остаться следы нашей страсти. Только в данную минуту мне абсолютно все равно. Алекс берет мою руку и опускается вниз. Ощущаю, как его член готов в любую минуту распахнуть свои двери и принять меня в свои объятия. «Алекс! Теперь ты понимаешь, насколько сильно ты нужна мне?» Выдыхает он, опаляя своим дыханием мою шею. Вместо ответа я придвигаюсь ближе к краю поверхности и просовываю руки под его свитер. «Ты же не против избавиться от этой вещицы?» И тяну вверх мягкую ткань, не дожидаясь ответа. Свитер падает у наших ног. Я подношу ладонь к его груди и бессовестно изучаю его накачанное тело. Он вздрагивает от прикосновений и задерживает дыхание. Алекс не сводит с меня взгляда и следит за моими действиями. «Нравится то, что видишь». Самодовольная ухмылка распространяется по его лицу. «Чертовски». Фриман подхватывает меня под задницу, а я обхватываю ногами его торс и крепко обвиваю шею мужчины руками. «Не хочу, чтобы наш первый раз был на кухне. Желаю видеть тебя в своей кровати», — поясняет он. «Знал бы Фриман, что я так-то и не против секса на кухонном столе, а может быть и не только там. Я была бы рада изучить все поверхности в его апартаментах». Пока мужчина направляется в комнату, я покрываю его плечо короткими поцелуями. Алекс распахивает дверь и аккуратно кладет меня на кровать. Я отодвигаюсь назад, а он приближается ко мне, и мы оказываемся на постели. Касаюсь пальцами молнии на своих джинсах, но его руки меня останавливают. Мне кажется, у меня лучше получится это сделать. Я не успеваю опомниться, как джинсы летят в сторону, и мягкое кружево моих трусиков оказывается на полу. Алекс раздвигает мои ноги и, как хищник, движется вверх. Он прокладывает дорожку из поцелуев, затем поглаживает внутреннюю сторону бедер. Боже мой, это настолько приятно, что в глазах раз за разом сверкает фейерверк, и я жадно хватаю воздух. Алекс закидывает одну мою ногу к себе на плечо и еще глубже целует меня, отчего хватаю его за волосы и тяну. Я безумно возбуждена. И с каждым движением мое тело продолжает воспламеняться с новой силой. Алекс вводит в меня сначала один палец и начинает свою пытку. Одной рукой держу его за волосы, а второй сжимаю простыни. А затем он добавляет второй. И самообладанию приходит конец. Я теряю рассудок. Вздохи превращаются в стоны. Алекс проводит языком по клитору, затем втягивает его в рот, и мое тело начинает содрогаться. Я еще сильнее вцепляюсь в его волосы, когда ощущаю, как мое тело рассыпается на тысячу мелких кусочков. Алекс продолжает ласкать чувствительную плоть, но не столь интенсивно, продлевая удовольствие, пока я не прихожу в себя после такого яркого оргазма. Он опускает мою ногу обратно на кровать и привстает. Я все еще пытаюсь прийти в себя, как Алекс нависает надо мной и оставляет легкий поцелуй на моих губах. «Ты совершенно зеленоглазка», — шепчет он. На моих щеках появляется румянец от стеснения, и я поражаюсь. Как такое возможно? Ведь буквально минуту назад он находился между моих ног и доставлял удовольствие. А сейчас заливаюсь краской от одного его комплимента. Нормализовав дыхание, приподнимаюсь на локте и заставляю Алекса подвинуться назад. Мне кажется, что пришла моя очередь сводить тебя с ума. Повторяю его движение и укладываю мужчину на спину. Провожу ладонью по его кубикам, очерчивая каждый мускул. От одного взгляда на него мое тело вновь разгорается новым пламенем. Обхватываю ремень на его штанах, а затем тяну вниз молнию. Алекс помогает стянуть их вниз, и они оказываются на полу вместе с остальными вещами. Сжимаю эрегированный член сквозь боксеры, отчего по комнате раздается хриплый стон. Он закрывает глаза и откидывается назад. Я приспускаю трусы и провожу ладони вдоль основания члена. «Чёрт!» — вздыхает мужчина. Я наблюдаю, как реагирует Фриман на каждое мое прикосновение, потому что еще никому и никогда не делала приятно таким способом. «Хм, я думала, побольше будет. Он 15 сантиметров?» В попытке разрядить обстановку произношу я. «Вообще-то 18. С первого взгляда так и не скажешь. Хм». «Чёрт, Анна, я сейчас только от одного твоего прикосновения кончу, как грёбаный школьник», — шипит Алекс и стискивает зубы. Закусываю нижнюю губу и решаю признаться в своей неопытности, чтобы не испортить момент. «Хм, ты не подскажешь, что мне нужно делать? Потому что раньше я никогда не делала этого. Не прекращаю двигать рукой вверх-вниз по всей длине члена». При этом специально не смотрю в глаза, потому что знаю, что зальюсь краской. Алекс кладет руку на мою голову и опускает вниз, заставляя соприкоснуться с его плотью. Облежи сначала головку, а затем попробуй не касаться зубами члена, двигайся ртом так же, как до этого делала рукой. Его бедра начинают двигаться мне навстречу. Когда привыкаю, то пытаюсь ускориться и пару раз задеваю его кожу зубами. Алекс шипит от этого. Но вскоре его дыхание становится неровным, и изо рта мужчины вырываются стоны, от чего я сама возбуждаюсь. И это придает мне уверенность в том, что я делаю все правильно. Не смогу долго сдерживаться, детка. Однако Алекс не знает, что я не хочу, чтобы он сдерживался. Я хочу, чтобы он полностью отдался этому моменту. Подняв голову, сталкиваюсь с глазами цвета океана. Алекс сжимает руку в кулак, откидывает голову назад и делает громкий вдох. «Твою мать!» Он резко касается моих плеч и отводит их назад, а затем жадно впивается в мои губы. Вскоре он подцепляет край моей толстовки и снимает ее, заводит руки мне за спину, и за секунду бюстгальтер спадает вниз, оголяя грудь. «Второй размер? Хм, я думал, у тебя грудь побольше будет, с первого взгляда не разглядел». «Ладно, один-один». Сначала пытаюсь понять, о чем идет речь, но вскоре понимаю, что задело его эго. Алекс приподнимает меня, и мы вместе падаем на кровать. Он обхватывает мою грудь ладонью, зажимает сосок между пальцами, а затем всасывает его губами. По всему телу распространяются волны возбуждения. Другой рукой Алекс дотягивается до прикроватной тумбочки и достает из верхнего ящика презерватив. Разорвав упаковку зубами, раскатывает его по всей длине члена. «Тоже любишь не рисковать?» Со смешком произношу я. «С тобой я готов пойти на любой риск, но мы с тобой не обсуждали эту тему раньше, поэтому...» «Сейчас не лучшее время для детей, поэтому давай ты заткнешься и, наконец-то, трахнешь меня». Алекс медленно входит в меня, и я забываю, о чем говорила секунду назад. Все слова вылетают из головы. Как же чертовски приятно ощущать его внутри себя. Он не спеша продвигается сантиметр за сантиметром, доходя до предельной точки. Моя спина выгибается, а бедра приподнимаются ему навстречу. «Алекс». Выдыхаю я. Он выходит из меня и вновь погружается на всю длину, раз за разом. Тяжело дыша, мужчина ускоряет темп. И каждый раз заставляет почувствовать эту ненасытную жажду. Я обхватываю ногами его спину, и теперь мы находимся еще ближе друг к другу. Алекс начинает замедляться, а потом вновь ускоряться. Создается впечатление, что он специально дразнит меня. Либо ему нравится играть, либо мужчина решил стать очередным Кристианом Греем. С моих губ срывается очередной стон, когда он опускает руку между нашими телами и касается клитора. «Ты такая красивая, зеленоглазка», — хрипло говорит Фриман. «Прекрати меня дразнить», — отвечаю ему, когда Алекс вновь замедляет темп. Он прекрасно понимает, как воздействует на меня, и что мне необходимо намного больше. При этом он не прекращает медленно ласкать разгоряченную плоть. В какой-то момент ощущаю, что если сейчас не получу то, что так требует мое нутро, то сойду с ума. Не могу сказать, что я всегда была наездницей и контролировала весь процесс в сексе. Но с Фриманом невозможно предсказать, какое действие будет следующим. Я пытаюсь привстать, но Алекс не позволяет мне этого сделать. Большим пальцем проводит по клитору и в этот момент резко входит до конца. С моих губ срывается стон. Я закусываю нижнюю губу. «Я знаю, детка, знаю, что ты хочешь». Он покрывает мою шею поцелуями, лаская языком после того, как прикусывает зубами кожу. «Отдайся чувствам, прекрати себя сдерживать». И это именно то, что мне было необходимо услышать. Я начинаю кричать. Алекс впивается в меня губами. Его движения становятся быстрыми и резкими, но в то же время чувствительными. Мы сливаемся в едином танце страсти, и я начинаю ощущать, как зарождается тепло внизу живота. Когда в очередной раз Алекс входит в меня, выгибаю спину и цепляюсь за его волосы. Он касается губами моего соска, а затем сжимает его зубами. Его рука не перестает выводить круги на моем клиторе. «Боже, не останавливайся!» Хватаю просто не руками и задерживаю взгляд на голубых глазах Алекса. Несмотря на разницу в возрасте и то, что мы достаточно разные, но оба чувствуем влечение достаточно сильно. Никто из нас не в силах противиться этому. Оргазм настолько мощный, что перед глазами мелькают точки, а разум затуманивается. Жадно ловлю воздух ртом, громко кричу и ощущаю, как тело дрожит. Алекс ускоряет толчки, и я впиваюсь в его спину ногтями, оставляя красные отметины и заставляя входить все глубже и глубже. Когда он в очередной раз погружается глубоко в меня, его накрывает та же волна удовольствия. Глаза пылают, а по телу пробегает дрожь. Он замедляет движение и прикасается к моим губам. Мы оба пытаемся отдышаться, дрожа от наслаждения и усталости. Думаю, на сегодня нам хватит физической активности. Хорошо, что апартаменты находятся на верхнем этаже. Произносим мы одновременно. Повернув голову в сторону, всматриваюсь в его лицо, а затем начинаю содрогаться от смеха. Я и не позволил бы какому-то мудаку лицезреть, как моя девушка кричит от удовольствия. Не привык делиться тем, что принадлежит мне. «Это значит, что мы с тобой вместе?» Приподнявшись на локте и изогнув бровь, смотрю на него. «Думал, что мы еще месяц назад стали парой, когда я впервые поцеловал тебя на глазах у всех. А эта ночь стала подтверждением моих слов. Только не говори, что все то время, пока ухаживал за мной, вел себя как грёбаная монашка. Да, ты чертов вызов, Анна Маршал. Разве я мог не положить ладонь на твое оголенное колено? Или когда ты смотришь в мои глаза, и весь мир перестает существовать, потому что твои глаза словно произведение искусства. От них невозможно ведь оторваться ни на секунду». Фыркнул Алекс и прижался ко мне еще ближе. «То есть я твой самый сложный вызов?» Откинувшись назад, задала вопрос. «Чертовски невыносимый. Я не могу от тебя оторваться ни на минуту. Все мои мысли заполнены лишь тобой». Он проводит большим пальцем по моей нижней губе, очерчивая границы, а затем впивается в меня поцелуем. Губы вновь вспыхивают с непривычки, а внизу живота снова зарождается желание. И чем дольше Алекс исследует мой рот, тем быстрее кончается мое терпение. Я толкаю его на спину, взбираюсь на него, оказываясь сверху. Его член уже среагировал на мои прикосновения. «Настолько не можешь контролировать себя?» Усмехаюсь я, обвивая руками его шею, когда он приподнимается, и мы оказываемся на одном уровне. «Мне всегда будет мало, зеленоглазка. Ты мой наркотик, и я хочу насытиться тобой до предела. Даже если потом будем вместе сгорать от адского пламени». Именно в этот момент мне кажется, что время замедлилось, и остались только мы вдвоем. Алекс обнимает меня за талию, в то время как я бесстыдно разглядываю его. И его это забавляет. «Иди ко мне, принцесса», — произносит Фриман, и мы вновь сливаемся в едином танце наших тел.